Глава 14. Неудавшийся эксперимент. «Спасибо», — поблагодарила Настя. На ней был оранжевый полиэтиленовый дождевик и высокие непромокаемые сапоги. Мелкая морось, висевшая в воздухе, уже начала собираться на поверхности пластика в капли. «Да, так удобнее, хоть и непривычно», — признался Баюн, выреженный Федей в собачью накидку с капюшоном. «Я просто вспомнил о том, что подслушал в наш первый вечер», — признался парень. «Вы, Анастасия Александровна, тогда сказали, что у вас ноги замерзли. А раз тот туман из-за меня появился, мне и подумалось, здесь вы тоже, наверное, чувствуете и холод, и жару». «Чувствуем», — подтвердила девушка. «Правда, мы привычные, врожденный высокий иммунитет, но так очень уютно и мокнуть не нужно». Котофей критически оглядел писателя. «Не силен я в чинах и званиях», — со вздохом признался кот. «Но вроде бы солидно». Они втроем стояли сейчас у маленькой деревянной будки туалета, запрятанной на отшибе в гуще подлеска. Федя проверил еще раз ключ во внутреннем кармане форменной шинели, поправил фуражку. Перехватил поудобнее объемистый кожаный портфель. «У нас и теперь счет на минуты», — уточнил он, шагая по протоптанной рабочими тропинке и ориентируясь на доносившийся со стройки шум и гам. Настя задумалась. Потом они с котом переглянулись, будто сравнивая какие-то внутренние ощущения. «Нет, на этот раз у нас есть с полчаса. Похоже, вы все правильно сделали, и прибыли мы загодя», — заметил Баюн. «Где начальник строительства?» Стараясь выглядеть внушительно, строгим голосом спросил у первого же попавшегося рабочего Федор. Мужчина средних лет в сером армяке и шапке-гречневике оторопело уставился на собеседника. «Оглох, что ли?» «Так это в конторе знамо». Рабочий махнул куда-то вправо. «А вы, барин?» Он посмотрел на тропинку позади. «Благодарю». Федя зашагал в указанном направлении, сопровождаемый еще более оторопелым взглядом мужика. Стройка походила на растревоженный муравейник. Железнодорожные пути пока не подвели вплотную к мосту, но под них уже имелась насыпь, рядом с которой тянулась разбитая телегами и покрытая лужами дорога. Громоздились штабеля шпал и рельсов. На толстых бревнах были сложены рядами детали моста. За насыпью виднелся приземистый барак из неструганных досок, без окон, с четырьмя расположенными через равные промежутки дверями. Левее стоял аккуратный и гораздо более тщательно выстроенный домик. Доски здесь были тоже не струганы, но покрашены белой краской. В передней части имелось своего рода боковое крыло с отдельным входом и двумя широкими окнами, набранными из мелких квадратов стекол. Окна позволяли видеть берег реки и первый, уже собранный пролет будущего моста. Федор с самым деловым видом направился к домику, тщательно обходя лужи на дороге. На его глазах в правление входили и выходили из него рабочие, но явно более высокого ранга, чем ранее встреченный парнем мужичок. Эти и одеты были солиднее и вели себя заметно смелее, а главное, ни у одного из них не было в руках никакого инструмента, хотя некоторые таскали с собой короткие плети. Зачем, писатель не понял. Верховых лошадей у пустующей коновязи рядом с правлением не наблюдалось вовсе. «Коллективная память не подскажет, как зовут здешнее начальство?» — спросил он у своих спутников. Баюн, как и парень, аккуратно обходил лужи. Кикимора, наслаждаясь сапогами, весело шлепала прямо по воде. «Инженер, отвечающий за строительство моста, Петр Андреевич Комаров», — отозвался кот. Федя покосился на Настю, но та только пожала плечами, мол, Котофею виднее. Молясь про себя, чтобы инженер не обратил внимания на безымянность конверта или какие-нибудь неточности в оформлении приказа, Федор в принципе понятия не имел, как составлялись и вообще выглядели подобные документы в то время. Писатель решительно постучал в дверь. не успела в ответ на стук прозвучать «Войдите!», как он уже распахнул дверь и шагнул через порог. В просторной комнате было тепло. Небольшая железная печка потрескивала дровами, отгоняя промозглую сырость осени, царившую снаружи. Посреди помещения стоял широкий стол с наваленными на него бумагами. Чуть в стороне у дальней стены еще один письменный, заваленный ничуть не меньше. Над бумагами склонился одетый в форменный мундир парень, по виду примерно ровесник самому Федору, и двое мужчин постарше, с бородами и в черных армяках. Последние изображали величайшее почтение, внимательно ловя каждое слово начальства. «И что без задержек в этот раз? Ясно?» Инженер поднял глаза на вошедшего. «Вам что угодно». «Петр Андреевич Комаров?» «Да, я». Взгляд его стал встревоженным. «Из фельдъегерского корпуса?» «Срочный пакет, ваше благородие». Федя прищелкнул каблуками и, расстегнув портфель, достал из него запечатанный сургучом конверт. Десятники, хоть им и было любопытно узнать новости, бочком пробрались к двери и, поклонившись сначала инженеру, а потом и курьеру, выскользнули наружу. Комаров, взломав печать, быстро пробежал написанное, и лицо его вытянулось. «Как же так? Остановить строительство?» Федор с бесстрастным лицом застыл у двери. Посыльному не полагалось знать о содержании приказа. Настя и Котофей тем временем с любопытством разглядывали бумаги на большом столе. «Вы из Дубовежа сейчас?» «Так точно, ваше благородие». Инженер мельком взглянул на окно, нахмурился и, ходя туда-сюда, принялся заново перечитывать приказ. «А где же ваша лошадь?» Поинтересовался он, будто бы невзначай. «Привязана, ваше благородие». «Что-то я не вижу». «Не у коновязи, ваше благородие». Федя старательно таращился на стык задней стены и потолка. «Простите, ваше благородие, но лошадь моя привязана у сортира». «Где-где?» От удивления Комаров даже перестал расхаживать с письмом. «Живот сегодня скрутило, ваше благородие. Так я лошадку-то привязал и того». «Вы в своем уме?» Прошипел инженер. «С казенным пакетом в туалет. А если бы вы его уронили? И лошадь оставить? Вы что, первый день на службе? А если ее уведет кто?» «Виноват, ваше благородие». Петр Андреевич, явно срывавший на посыльном собственное недовольство, замолчал. Пожевал губами, в третий раз перечел приказ и крикнул. «Эй, Матвеев!» Вернулся один из десятников. Судя по быстроте появления, он, похоже, подслушивал под дверью. Комаров, впрочем, не стал обращать на это внимания. «Сейчас же всем работы остановить немедля. Высочайший приказ. Ждем проверяющего». «Проверяющего, ваше благородие?» — растерялся десятник. «Ты что, сонный, что ли? Сказано, проверяющего. Мужиков в барак, нечего им под дождем мокнуть. Да смотри, не вздумай мне на довольстве сэкономить», — пригрозил он. «Снабжать, как и в рабочие дни». «А когда ждем-то, ваше благородие?» В выпученных глазах Матвеева прямо-таки читались быстро вырастающие цифры его личного ущерба. «Когда надо, тогда и ждем!» — рявкнул инженер. Десятник испуганно вздрогнул и, поклонившись, выскочил вон. «Разрешите идти, ваше благородие?» Федя снова прищелкнул каблуками. «Идите!» Кисло махнул рукой Комаров, уже погруженный в свои мысли и забывший про казус с лошадью. «Да-с, промашка», — отметил Баюн, когда они шагали по дороге обратно к туалетной тропинке. «Я себе эту сцену не так представлял», — обиделся Федор. «А как?» — с любопытством спросила Настя. «Специальный посыльный доставляет срочный правительственный приказ. Не посыльный в пути, а уже на месте. Откуда же мне было знать, что он вдруг лошадью заинтересуется? Зануда! А если б уронили? Курьер что, не человек, что ли? Не имеет права отойти на минутку?» «Не кипятитесь, Федор Васильевич», — примирительно заговорил Котофей. «Вот честное слово, если б не рабочие, только ради них. Он же свою стройку, наверное, в ежовых рукавицах держит». «В самых раскалючих», — подтвердил Баюн. «Сволочь! «Спешишь ты с выводами», — вздохнул кот. «Это вот сволочь, как вы изволили выразиться, господин сочинитель, после случившегося с мостом переживал страшно. Спустя 5 лет умер от сердечного приступа, извел себя в конец». Федя прикусил нижнюю губу и замолчал. Писатель сидел за столом и размышлял. Прошло 2 дня с тех пор, как он побывал в XIX веке, и, по словам Баюна, вполне успешно спас строителей железнодорожного моста. Ехать осматривать сам мост было бессмысленно. В войну переправу разбомбили, так что возведенная взамен была уже современной. Впрочем, Феде и не особенно хотелось, тем более, что его новые знакомые, кажется, вошли во вкус, и свободного времени было все меньше. Позавчера они побывали уже в 2 местах. Сначала в Дубове же образца 1946 года, а потом, к удивлению писателя, в окрестностях Луговца зимой 1812 года. Никаких наполеоновских войск здесь, разумеется, и близко не наблюдалось. Писатель вообще подумал поначалу, что идея отправиться туда всего лишь шутка Котофея. Зато наблюдалась разбойничья шайка, на которую парню и пришлось выводить отряд, составленный из сотрудников полиции и солдат дубовежской служащей инвалидной команды. В город, где на окраине в каком-то сарае проявился в этот раз временной переход, парень вернулся только к утру, изрядно замерзший и совершенно разбитый от усталости. Вчера перемещений было 4, и писатель изрядно устал, прыгая из эпохи в эпоху. Неуверенность в собственных силах и в способности точно представить то, что требуется, под конец настолько возросла, что перед финальным заходом Федор несколько минут бился с упорно не желавшим поворачиваться ключом. И даже всерьез заподозрил, что не сможет вернуть всех обратно. Всех, поскольку и кот, и кикимора продолжали сопровождать его в каждой спасательной миссии, как называл эти вылазки писатель. В 4-й экспедиции парень спас на вокзале девочку, которой предстояло погибнуть под колесами поезда. Задача предстояла непростая. Ребенка они увидели почти сразу, но девочка, игравшая на платформе, постоянно перемещалась. Так что и Федору приходилось безостановочно шнырять туда-сюда среди отбывающих и прибывающих пассажиров. К несчастью писателя, Дубовежская станция в середине 1960-х годов вовсе не была малолюдной и тихой. Здесь останавливалась масса проходящих электричек, и вдобавок то и дело проходили грузовые составы. В итоге бдительные граждане сообщили, куда следует, и парень подозрительного вида был остановлен милиционерами за несколько минут до подхода рокового поезда. Чудом Феде удалось не упустить малышку из виду и предотвратить ее падение с платформы под окрики «Стой! Стрелять буду!», сопровождаемые трелями свистков. Писатель еще лежал на асфальте, прикрывая собой девочку, а в полуметре перед глазами продолжали катиться постепенно замедляющиеся вагоны поезда. Разумеется, вместо ареста незамедлительно наступило время для чествования героя, и Федору все-таки пришлось пройти в вокзальное отделение милиции для составления официального рапорта. Пришлось импровизировать. Настя и Баюн, пользуясь своей невидимостью, обследовали все вокруг и отыскали таки для писателя путь к возвращению. По их советам и подсказкам, он, улучив минутку, отпросился в туалет, выбрался оттуда через окно и сбежал вдоль путей к полуразвалившейся будке обходчиков, где всю троицу ждала заветная дверь. Вернувшись домой, Федя категорически заявил, что берет день перерыва. Поэтому он и сидел сейчас в одиночестве, размышляя над полученным в путешествиях опытом и разрабатывая заинтересовавшие его практические вопросы. В том, что Котофей совершенно прав относительно перемещения материальных предметов, Федор убедился наглядно еще во время истории с мостом. Он шагнул в дверь, держа в руке свой портфель. И прямо на глазах писателя добротная кожа исчезла, будто срезанная невидимым лезвием, там, где проходила граница времени. В ладони осталась лишь мелкая сероватая пыль. Вариант обогащения через подтасовку результатов каких-нибудь спортивных соревнований проверить было труднее. Во-первых, спортом Федя не увлекался, а потому понятия не имел, какие и где сейчас проходят соревнования. Во-вторых, в Дубове же ему не попалось на глаза ни единой вывески букмекерских контор, а связываться с сайтами парень категорически не хотел, опасаясь обмана. Зато на ум ему пришел другой способ сорвать куш. И идею эту подало платье Насти, которое, по ее словам, никуда уже не должно было исчезнуть. Закончив прикидывать и уточнять детали, он запустил ноутбук и, не размениваясь по мелочам, застрочил. На обеденном столе Федор Васильевич Потапов обнаружил пачку тысячных банкнот, перехваченную банковской лентой. Писатель с интересом оглядел их со всех сторон. Деньги были самые настоящие. Дойдя до этого места, парень быстро перечитал написанное и уверенно кивнул. Никаких «походили», «казались», «выглядели как». Уверенность. Деньги настоящие. Он откусил от заветного яблока, быстро прожевал, проглотил и помчался в первую комнату. На обеденном столе денег не было. Федор сосредоточенно огляделся, потом вернулся к себе, забрал яблоко и снова замер у стола. Зажмурился, откусил, тщательно прожевал, проглотил и открыл глаза. Денег не было. То есть как мультяшные 100 тонн баксов, так пожалуйста, а как настоящие, так нате выкусите. Писатель опять сел к ноутбуку, стер написанное и застрочил еще яростнее. Следующие полчаса прошли в метаниях между комнатами, хрусте яблока и невнятных стенаниях, в которых слышались обрывки непечатных ругательств. Денег не было. Наверное, история должна быть завершенной. Ну да, фантазия же. Какая фантазия в простой констатации факта? Решил Федя и на скорую руку состряпал непритязательный рассказ о том, как писатель проводит отпуск в деревне и случайно обнаруживает, что его ноутбук в электричке перепутали с ноутбуком попутчика. Теперь писателю достался волшебный ноутбук, который способен выполнять желания. Тут Федор злорадно ухмыльнулся. И вот, пожелав деньги, главный герой их получает. На этом история заканчивалась, но деньги так и не появились. «Да что ж за гадство-то?» — вздохнул Федя. Вздохнув, парень закрыл ноутбук, положил на этажерку оставшуюся четвертинку яблока и отправился прогуляться по саду.